и доступный ему флот. Многим было выгодно как его ослабление, так и необходимость из-за этого ослабления нанимать наемников для некоторых операций. Разумеется, эти самые отряды наемников платили, кому надо, чтобы получить эти заказы. В то же время казалось, что сенатор о чем-то подозревает. По крайней мере, он явно не собирался ввязываться во все это с головой, ограничиваясь лишь обозначением своего мнения и мнения своих союзников, которые выдвигали новый закон. Получалось, что, вроде бы, говорит он за всех, но в то же время это именно их инициатива, а он просто поддерживает, ну, и говорит за них. Подобное поведение позволяло предположить, что в будущем его можно будет использовать для проведения нескольких нужных законов. После, наконец, начался обед, всего час, но и этого времени достаточно для отдыха, если знать, как это делать. Просто очистить себя от всех мыслей, расслабиться и насладиться вкусной пищей многого стоило. Тем более, когда ты работаешь вдвойне больше, чем по идее должен. В это же время можно просмотреть сводку новостей, от политических до экономических. Как это часто бывает, в процессе просмотра удалось заметить странное движение среди фракций сенаторов, продвигающих интересы компаний, занимающихся производством планетарных щитов средней мощности. Быстро выйдя на биржу, Палпатин выкупил акции трех компаний, занимавшихся продажей данного оборудования, и не прогадал. Недолгое повышение цены акций из-за крупной вложенной суммы принесло ему несколько миллионов кредитов. Пусть после продажи стоимость акций начала резко падать, и надежды сенаторов на дивиденды от своих усилий, скорее всего, обрушатся, но ему-то что? Довольный собой, он отключил все устройства и воспользовался оставшимся временем для медитации. Когда обед подошел к концу, канцлер включил каналы связи и сразу получил сигнал вызова. В динамике раздался голос Салаймур. «Господин канцлер, прибыла исполнительный директор Сириус Кибердайн Мари Мариус Мар», сказала она, не зная, имя это или должность, подумал Палпатин. Правда, тут же признался себе, что и сам не до конца это понимает. Дело в том, что данная корпорация существовала чуть ли не со времен создания республики и, если судить по документам, то все это время ее возглавляла Мари Мариус Мар. Вот только в разное время она выглядела по-разному, во всяком случае, если судить по видео и фото слабого качества. Также, вероятно, она периодически обновляет документы, при этом ни разу не было зарегистрировано факта смерти данного лица. Он вначале решил, что она какой-нибудь древний ситх, но позже убедился, что это не только не так, но и что конкретно у этой девушки, похоже, есть какая-то фобия относительно силы и мидихлориан в частности. Двери открылись, и в помещение вошла, внезапно для многих, вполне обычная и очень красивая женщина. На ней был строгий фиолетовый костюм с золотыми узорами, женский вариант особо выделял грудь, возможно из-за декольте или галстука, что привлекал внимание. Красные радужки глаз, а также три объемных косы фиолетового цвета, достающих почти до пола, выделялись не так сильно, как и наличие клыков, которые виднелись при улыбке. При этом официально она была зарегистрирована, как человек, и все по тем же документам, ей было около 1000 лет. Внешне, в целом, почти обычная женщина, если не считать того факта, что большая часть ее тела состояла из кибернетических имплантов настолько хорошего качества, что без специального оборудования понять, что ее тело не совсем родное, удавалось только при помощи силы. Сила же говорила о том, что данное тело было полностью очищено от мидихлориан, да и девушка сама этим часто хвасталась, потому не было подвержено внушению силы или иным воздействием на разум. Правда, судя по тому, что никто больше так не делал, сделать подобное было непросто, ну, или нужно было лишиться большей части органики. Хотя и без этого вокруг девушки и ее корпорации сохранялся ореол таинственности и странности.